В остальном все как и прежде. В отличие от семьи, для меня этот месяц прошел скорее в ожидании и подготовке. Я прекрасно знал, что начнется вскоре. Школьные документы с оценками мы с Мариной на руки получили, а остальные как раз получали сейчас. Также уверен был, что отец мое решение с переездом не поддержит. Он слишком много сил вложил в строительство дома. Да и несмотря на то, что родни у нас практически не осталось, это родные земли. У отца близкие только дед с бабушкой. Остальные умерли или гражданская забрала, как родных братьев отца. У мамы была родная сестра, младшая, вышла замуж за офицера, хотя правильно говорить «краскома», и жила на севере. Тот вроде пограничник, комендатурой командовал. Я о них знал, что они вообще есть, и на этом все. Редкие письма были, ну и мы такие же редкие письма отправляли. Последние при мне, как раз после возвращения, мама сестре написала, что Таня поступила учиться на медика в Москве. Она, по-моему, всем, кому могла, об этом рассказала. Когда мама приняла эту новость, то даже обрадовалась, что наша со старшей сестрой афера получилась. Я практически все время пропадал в лесу. Единственная моя подготовка, которую я все же проводил, это запасал продовольствие. Когда мы ездили в райцентр, и мама с бабушкой и сестричками на почте общалась с Таней, я закупал в магазине все, что мне было нужно. В основном продовольствие для дороги, ну и разные вещи, включая медикаменты. Все это хранилось в тайнике неподалеку от райцентра. Будем уезжать – заберем. А так я уже все распланировал. И думаю, у нас все получится. Вот только отец уехать не даст. Было одно решение, и, к сожалению, единственное из возможных. Отца заберут в армию, призовут – это 100%. Это неизбежно. Вот когда это произойдет, и с другими односельчанами он отправится на призывной пункт, после проводов все и будет решаться. Тогда соберемся и покинем эти места, двинув в Москву. Главное не переждать, а то поздно будет. На оккупированной территории окажемся. А этого очень не хочется. Я даже придумал, как это проделать. Служебный транспорт отца, лошадей и повозку, скорее всего, заберут на нужды армии. Значит, будем покупать. Дом наш новопостроенный, передадим или продадим. Да на ту же телегу с лошадью поменяем. Это сейчас ценнее. Я уже прикинул, одной повозки нам мало. Две будем добывать. Это все в планах. А так, все будем проводить по ходу дела, импровизируя при нужде. Гибкая идея получилась, по сравнению с жестко прописанным планом. Вот так, размышляя, я сам не заметил, как дошел до опушки и увидел, что от деревни люд торопился по дороге в сторону леспромхоза. Радио в деревне не было, не подвели пока, а в леспромхозе имелось, видимо, передавали сообщение Молотова. «Что случилось?» Спросил я знакомую старушку, что жила через два дома от избы деда. Кстати, дед с бабушкой также переехали в наш новый дом. «Война, внучок, война!» – вздохнула та и засеменила дальше, горестно качая головой. «Ага, понятно». Перекинув палку на другое плечо, я заторопился к нашему дому. Войдя во двор, вдохнул хвойный аромат бревен. Отец, закончив с домом, уже доделывал хозпостройки. Но сейчас инструмент раскидан, и никого во дворе, кроме бабушки. Та меня тоже не обрадовала. Немцы напали сегодня рано утром. Почтальон верхом был в деревне час назад. Сообщил такую беду. Я лишь мысленно выругался. Похоже, информацию мою серьезно не восприняли. Ну и ладно. Теперь воспримут и будут знать, чего ожидать. Хоть как-то подстрахуются. Убрав мясо на литник, я тоже побежал в леспромхоз. Не успел, все уже возвращались. Тут же были и мои. Сказал отцу о добыче, о количестве мяса по весу. Тот молча кивнул, принимая информацию, и сообщил, что набрел на незаконную вырубку. Вывозили стволы деревьев на тракторе. Следы те же, что и на другой вырубке, обнаруженной мной 2 недели назад. Вырубать деревья можно было только с разрешения отца или его начальства. Он такого разрешения не давал, начальство тоже, отец ездил в город узнавать. Нужно отлавливать бандитов. Тракторов у нас в районе не так и много. Следы я запомнил. Можно проехаться, посмотреть, кто это тут такой наглый. Брать нужно, когда рубить будут, с понятыми и милицией. Однако сегодняшние вести, похоже, ставили крест на планах отца. Правда, он все равно был ответственным, даже по такому делу. Так что будем искать. Мы все вместе дошли до дому. Работы по нему на сегодня были явно прекращены. Наши помощники разошлись по своим домам. Остались только двое, кому до дому далеко идти, но работать все равно не стали. На столе в саду отец поставил литровую бутылку с самогоном. Бабушка накидала закуски. Да, день неоднозначный. И взрослые стали квасить. К ним еще дед присоединился. Похоже, они прекрасно представляли, что это за война будет. А вот молодежь школьного возраста ввела меня в ступор. Они бегали, кричали «Ура!» Это вообще как? Война, столько смертей. Мозгов вообще нет. Да и те, что старше, кто уже школу окончил, тоже были в приподнятом настроении и рвались к военкомату. Их стремления меня радовали, но не настрой. Пока отец сидел с мужиками и дедом в саду, я собрал инструмент и во дворе прибрался. Утром отец с больной головой запряг ветерка и ускакал в город к начальству. Ну а я потопал в райцентр по тропинке, по которой мы бегали в школу. Директриса была на месте, немного нервная, по радио передавали обстановку на границе. Но только общие, идут бои. А у нее там, на западной границе, сын служил. Меня она выслушала внимательно и согласилась выдать подписанные табели с оценками мне с сестрой и двум младшеньким. Вопросов не задавала. У меня почти все пятерки были, только одна четверка. И в прошлой жизни, и в этой черчение мне так и не давалось. Все документы я спрятал, не стоит их пока показывать. Еще следует маму, бабушку и деда отвезти в райцентр, решить вопрос насчет паспортов. Ни у кого документов не было, но с отцом это не прокатит. Может что-то заподозрить. Хотя мама у меня умница, намеками можно попробовать воздействовать на нее. Нам документы, кровь из носу нужны. Оба родители у меня беспартийные были, даже не комсомольцы. Ладно, позже решим. Таня в Москве нервничала, но мама по телефону убедила ее не ехать к нам, а спокойно дожидаться начала учебного года и учиться. К моему удивлению, отца призвали не сразу, почти 2 недели прошло. До такой степени тянули, что стало слышно, как громыхает вдали артиллерия. Из нашей деревни уже 3 повестки пришли, и те ушли на призывной пункт, когда почтальон постучался и в нашу калитку. Ох, как мама заголосила, но быстро смолкла, когда отец на нее шикнул. Проводы мы отгрохали шикарные. Я впервые видел отца без бороды. А он, оказалось, вполне молод, всего 39 лет, но усищи оставил, как у Буденного. Провожали его в райцентр пешком. Всех лошадей и повозку у нас забрали еще неделю назад.